Финал. В машине времени. Студенты с лекции примчались, довольные, что Бога нет. А препод нимб в портфеле прячет и думает: храни вас я. На самом-то деле я подозреваю, что внутренний каждый человек все про себя прекрасно знает. А утверждение вслух насчет того, что мне нужна такая работа или такой образ жизни, или там такой мужчина, это, знаете, некоторая компенсация, некий компромисс с обществом. Так же, наверное, неправильно жить, как я живу. Надо же жить как-то по-другому. Ну, давайте я хотя бы буду об этом говорить, якобы буду работать над собой, но так, хотя бы так компенсироваться. Вот есть такой фильм «Умереть некогда» называется. Один человек, крутой бизнесмен, очень занятой, однажды, возвращаясь с тропических островов, случайно не попал на свой самолет, а самолет разбился, и он оказался в списке погибших. И вдруг он понимает, что это же чудесный шанс начать новую жизнь, официально умерев для своей прежней жизни. Новую жизнь беззаботного пляжного плейбоя. Море, пляж, девушки. Жизнь на острове дешевая. Он может заработать себе на кусок хлеба, например, сборкой бананов. Так он и делает. Нанимается сборщиком бананов и радуется жизни. Потом понимает, что сборка бананов организована неправильно и усовершенствует логистику. Потом обнаруживает, что неэффективно организован сбыт готовых бананов и решает, как их можно продать дороже, допустим, возить на те острова, где бананов нет. В общем, как можно догадаться по логике сюжета, примерно через год он снова не расстается с телефоном, и ему снова умереть некогда. Море он не видит, пляжа он не видит, девушек не видит, просыпается по будильнику. Все, что в этой книге мы с вами называем чудесами, вселенной, судьбой, волшебством, с одной стороны, ну, не более чем сказка, миф, игра, потому что все эти сказки разыгрываются внутри нас. С другой же стороны, невозможно отрицать обратное. Современная наука уже вплотную подошла к исследованию квантовых феноменов биополей и прочих, казавшихся когда-то магическими явлений. Возможно, моя система исполнения желаний чем-то похожа на технику безопасности из анекдота. Армянское радио спрашивает: «Техника безопасности — это наука или искусство?» «Это религия», — отвечает армянское радио, «потому что ритуалы надо четко соблюдать». Наверное, главная формула этой книжки — ХЗКНР. Заинтригованы? Расшифровывается так: хрен знает, как оно работает. Ну, правда, вы попробуйте, ведь жизнь движется по спирали, и если сейчас у тебя ничего не происходит в каком-то квадранте нашей системы исполнения желаний, ну, возможно, это повод перейти в другой. Если ты делаешь, делаешь, делаешь, и все никак, ну, возможно, ты забыл о том, что надо загадать желание, сформулировать его правильными словами, чтобы небесная канцелярия тебя поддержала, а мозг расслабился. Загадай и отпусти. Чтобы ты перестал смотреть узко, возможно, надо подключить знаки Вселенной и правое полушарие, да и разрешить себе уже, наконец, можно! И здесь я хочу рассказать, а вернее, продолжить ту невероятную историю про исполнение одного конкретного желания, с которой я начала эту книгу. Прошло очень много лет с тех пор, как я тогда попала на концерт своего кумира в Олимпийский. Тогда мне было 14. А 2 года назад стало 44, и однажды я получаю такое письмо в социальной сети. «Татьяна, как я рада, что я вас нашла», — пишет мне незнакомая женщина. «Вы себе не представляете, как это было для меня важно, сколько времени я на это потратила. И вот недавно я возвращалась из командировки в Заполярье, ехала из аэропорта в такси в ужасном настроении, а у таксиста работала радиостанция «Маяк», и там шла передача Семена Чайки, и его гость, какая-то женщина, рассказывала историю, как когда-то, очень давно, какой-то неизвестный ей человек дал ей пропуск в спорткомплекс «Олимпийский» на концерт «Машины времени». А потом пошли помехи, и я не дослушала. Я была потрясена, потому что этот человек, это был мой папа, он работал в спорткомплексе «Олимпийский» и на каждый концерт обязательно кого-нибудь проводил. Выбирал он по принципу, кому больше всех надо, у кого глаза светятся, и никогда не брал с этих людей деньги. И он таких людей угадывал сердцем, душой, наверное, не знаю. Мама его за это все время ругала, говорила, что он мог бы зарабатывать большие деньги на продаже дефицитных билетов, а он отвечал, что она ничего не понимает, потому что это неправильно. Хотя у нас в семье было мало денег, но папа был фанатом своей работы и абсолютно бескорыстным. Они разошлись, тогда я всегда была на маминой стороне и считала отца абсолютно никчемным человеком и неудачником. Отец так никогда больше не женился, в конце концов спился и умер. Но когда я услышала эту вашу историю, мне было уже 40. И я вдруг его поняла. И не просто поняла, не просто простила, я вдруг его увидела совершенно какой-то другой стороны, потому что это же правда очень важно — давать дорогу людям, от которых идет свет. И спустя сколько лет у меня вдруг случился с ним первый раз за всю жизнь какой-то невероятный контакт, и это перевернуло всю мою жизнь в один момент. И когда вдруг случилась эта божественная психотерапия, мне захотелось вас найти. А как? Я же слышала только обрывок передачи, я не знала, кто это говорил. А потом мне случайно в руки попалась ваша статья, где снова был описан этот случай, и теперь я знаю, кто вы. И я захотела вам написать, что это само по себе машина времени, где все связано, и все не кончается, и все имеет значение. О, я прямо рыдала, когда это прочла. И даже сейчас рыдаю, когда это читаю. Потому что в «Небесной канцелярии» потрясающие сценаристы. И ты никогда не знаешь, в чем был смысл того или другого события. И, наверное, смысл жизни заключается в том, чтобы проживать эту жизнь творчески, ходить по всем квадрантам нашей системы, учитывая все плюсы и минусы, понимая, какой квадрант надо выбрать для решения той или иной задачи. И общая картина, она обязательно сложится. Надо только не забывать праздновать и награждать себя за достижение целей, благодарить Небесную канцелярию за исполнение твоих желаний, читать знаки Вселенной, да просто любить себя, о чем я вам с удовольствием и пою в своей песне.